Альберт Карр. Вашингтонское убийство. Глава третья. Разговоры в саду. Солнце садилось в розовеющие облака, и Сара остро почувствовала контраст между живой прелестью, освещенного закатным заревом сада, и безысходной мрачностью своих дум. Внезапно раздался голос Фреда. «Кирк говорит, ты не уверена, что Том умер своей смертью? Мне хочется рассказать тебе, как все это выглядело с моей медицинской точки зрения». «Спасибо, Фред», — сказала Сара. «Я охотно тебя выслушаю». Она всегда относилась к нему с симпатией, какую нередко внушают женщинам неудачники. Материнское богатство не спасло Фреда от ошибок, которые сделали его жизнь беспросветно унылой. Брак оказался для него роковым. Специальность не приносила настоящего удовлетворения. Поначалу он держался и за жену, и за работу. Вовсе не потому, что был волевым человеком, а скорее из упрямства. Но с течением времени и Ники, и врачебная практика сделались для него привычкой, которую он уже был не в силах преодолеть. «Поверь мне, когда я подписывал заключение о смерти Тома, не было на свете медика несчастнее меня. Что бы там ни болтали, я любил Тома и уважал его. Я считаю, что он умер естественной смертью, и у меня нет никаких оснований думать иначе». «Но ведь обычно смерть от столбняка так быстро не наступает, верно?» – медленно выговорила она. «Верно. Но у Тома была крайне тяжелая форма. В моей практике такого случая еще не встречалось. Интоксикация произошла чрезвычайно быстро. Есть люди с повышенной восприимчивостью к определенной инфекции. У них болезнь протекает особенно остро. Насколько я могу судить, так было и с Томом». «Понимаю. И к тому же такое неудачное совпадение. Он был в состоянии ступора, вызванного алкоголем». «Ты уверен, что именно алкоголем?» Он бросил на нее полный удивления взгляд. Удивление это нарастало, и постепенно все лицо его пришло в движение. Поднялись брови, расширились глаза, раздулись ноздри, слегка приоткрылся рот. «Что ты хочешь этим сказать, Сара? Если он не был пьян, значит...» Тут голос ему изменил, но он сделал над собой усилие, и лицо его приняло обычное, несколько озабоченное выражение. «Я просто предполагаю...» Снова начал он, но опять замялся. «Все вышло из-за того, — проговорил он уже более твердо, — что Том проглядел эту царапину, не промыл ее вовремя. «Но ведь в наше время столбняк – заболевание довольно редкое», – возразила она. «Не такое уж редкое. У нас в Вашингтоне каждый год заболевает порядочно народу. К слову сказать, незадолго до этой беды с Томом заболел мамин садовник. Не обработал ранку, и мне пришлось вводить ему сыворотку. Я дал на бактериологический анализ удобрение, с которым он имел дело, и там оказалось... столбнячная бацилла, да еще в огромном количестве. Розовые кусты, видимо, кишели ею, и когда Том оцарапался... Да, ужасная штука эта столбнячная бацилла. Выделяет пакость такая, сильнейший яд, и когда он поражает нервные центры, ничего уже нельзя сделать. Пока он говорил, она хладнокровно разглядывала его поверх бокала. Это выражение искреннего соболезнования у него не на лице. Можно ли ему верить? Или же он и есть убийца? Быть может, Том и в самом деле заболел столбняком случайно, а погубило его то, что ему не ввели сыворотки. Ведь что ни говори, только сам Фред знал, какую инъекцию он сделал Тому. Может, этот модный доктор... Этот богач, которому жена столько лет наставляет рога, воспользовался случаем, чтобы отомстить одному из ее бывших любовников, когда тот оказался у него в руках, прикованный к постели и совершенно беспомощный. Правда, Том был в жизни Ники всего лишь случайным эпизодом. Но Фред вполне мог подумать, что роман их возобновился, и, загоревшись местью, поддаться внезапному искушению. Сколько известно случаев, когда благовоспитанные люди становились убийцами, если на то представлялась возможность. Но с другой стороны, размышляла Сара, чтобы пойти на убийство, человек должен быть крайне эгоцентричным и к тому же весьма решительным, а Фред... Натура совсем не такая сильная и страстная, чтобы во имя мести рисковать всем. Да и потом, вряд ли он до сих пор влюблен в Ники, после стольких лет совместной жизни. А в таком случае, чего ради было ему убивать? И, покачивая головой, Сара припомнила три классических вопроса, которые ставит перед собой следствие. Возможности, средства, мотивы. Возможности и средства у Фреда были. Но вот мотивы. Лицо его вдруг передернулось, словно он прочитал ее мысли. Единственное, в чем я себя виню, это то, что я не сразу заметил царапину у Тома на руке. Когда его принесли из сада, мне просто в голову не пришло заглянуть ему под рукав. Я и сам был не в форме, но постарался сделать все, что нужно. Поверь мне. Ты мне вот что скажи, Фред. Как приготовляется культура столбнячной бациллы? Что? По лицу его прошла судорога, но он почти тотчас же ответил ровным голосом. Это дело несложное. Берется некоторое количество столбнячной бациллы, помещается в пробирку с питательной средой. И через три дня в твоем распоряжении целое полчища невидимых отравителей. И это может сделать любой? Любой. Надо только раздобыть бациллы и питательную среду. А что служит питательной средой? Обычную? Агар-агар. Микроорганизмы бурно в нем размножаются. Его приготовляют из особого вида морских водорослей. Получается такая студенистая масса. Слушай, Касар, если у тебя и в самом деле есть такого рода подозрения, а я чувствую, что они у тебя есть, то выбрось это из головы. Это же совершенно исключено. Значит, по-твоему, Фред, это исключено? Леди и джентльмены убийцами не бывают, да? Лицо его снова исказилось. Боже милостивый! Я вижу, ты это всерьез. Некоторое время оба молчали, не зная, что сказать. Молчание становилось тягостным, и, помахав проходившему мимо знакомому, Сара невнятно извинилась перед Фредом и отошла. С полчаса она переходила от одной группы гостей к другой, здоровалась с друзьями, знакомилась с новыми людьми, произносила привычные банальности, которых от нее ожидали, и, испытывая при этом такое облегчение, будто снова смогла свободно вздохнуть после того, как целый час сдерживала дыхание. Сумерки густели. Гости стали поглядывать на часы и один за другим потянулись в дом. Чиверы, стоя у дверей, прощались с теми, кто не оставался ужинать. Ускользнув от знакомых, Сара стала прохаживаться по саду. Время от времени она останавливалась, делая вид, что любуется цветами. Вот и гигантские розовые кусты. Их-то ей и хотелось рассмотреть получше. Быть может, вон там, в густой тени, лежал Том, и над ним сплетались ветви, усыпанные огромными красными розами. Увидев толстые и острые, как иголки, шипы, чуть ли не в дюйм длиной, она содрогнулась. Ей не раз доводилось видеть смерть и от голода в Конго, и от холеры в Эквадоре. Но сейчас ей казалось, не может быть смерти страшнее той, что постигло человека, которого она любила. При этой мысли ее охватил невыразимый ужас. Но она заставила себя вернуться к действительности, который же из этих шипов оставил ту роковую царапину, если только и в самом деле во всем виноваты шипы. Она мысленно увидела, человек падает ничком. Да, он вполне мог оцарапать лоб, но руку. Ведь шип должен был проколоть костюм и рубашку. Догадался ли тогда кто-нибудь осмотреть рукав его костюма? Вернее всего, нет. А теперь полгода спустя. За спиной у нее раздался голос Керка Норвина. «Ах, вот ты где, наконец-то! Тебя трудней изловить, чем колибри!» «Я все тут обшарил». Она с улыбкой повернулась к нему и, заметив неподалеку садовую скамью, подошла к ней и села. Он опустился рядом. Выражение лица у него, как обычно, было такое, будто его только что кто-то толкнул и прошел мимо, не извинившись. «Ты остаешься ужинать?» – спросил он. «Пожалуй, да». Она заметила, что последние гости, допивавшие на лужайке коктейли, уже смотрят на них. Где бы ни появлялся Керк, взоры женщин немедленно устремлялись к нему. Был он рослый, плечистый, одевался с небрежной элегантностью и всем своим видом показывал, что в любую минуту готов ринуться в драку. «Сар, ты слышала, что я баллотируюсь в Сенат? Этель мне уже говорила, тебе, наверное, предстоит серьезная драка. Да, оппозиция сильная, но я знаю, что смогу ее одолеть. В наших краях семью Норвинов любят. Деньги для избирательной кампании я раздобуду. Единственное, что мне не хватает, это тебя». У нее дернулись уголки рта. «Ты хочешь сказать, я буду эффектно выглядеть по телевизору в роли жены кандидата? Может, еще с собачкой?» Он насупился. «Тебе отлично известно, что я хочу сказать. Если все эти годы я не говорил тебе прямо о своей любви, так только потому, что Том был моим другом. Ты и сама это знаешь. Тома уже нет, и мне очень тоскливо без него. Но мы-то с тобой живы. Так зачем же мне тосковать еще и по тебе?» «Сара, прошло полгода. В наше время это вполне достаточный для траура срок. Мы с тобой зажили бы прекрасно, если только у тебя хоть что-нибудь ко мне есть. А ведь, наверное, есть все-таки. Ты только подумай. Я сенатор, ты иностранный обозреватель, лучшая в стране журналистка-международница. Сар, да мы горы свернем. Слушай, выходи за меня». Она прикрыла его руку своей. «Спасибо, Керк. Не могу». «Но почему же? У тебя кто-нибудь есть?» «Никого у меня нет, но Том все еще у меня в крови. Он словно бы, ну, преследует меня». «Как это понимать?» – сердито спросил Керк. «Ты просто сентиментальничаешь». «Да. А по-моему, это совсем не то слово. Ты вспомни, что чувствовал Гамлет при виде призрака. Вот и у меня такое чувство, будто дух Тома взывает ко мне. Может быть, это глупо, но я считаю своим долгом увериться в том, она замялась. С каких это пор Сара Бертон боится называть вещи своими именами? Ты имеешь в виду причину смерти Тома, так? Ладно. Взглянем фактом в лицо. Разберемся во всем до конца и покончим с этим. Я уже говорил тебе, что у меня были кое-какие подозрения. И сейчас есть. Я считаю, Том погиб не своей смертью. Его убили. Вот мое мнение. И я хочу назвать убийцу. Артура Оливарес. Тебе это имя известно? О, да. Я его то и дело слышу. Но зачем было Оливаресу убивать Тома? Лучше я расскажу тебе все по порядку. Ты знаешь, для чего Оливарес приезжал в Вашингтон? Я думала, как представитель своего правительства. Он должен был вести здесь переговоры о признании Соединенными Штатами нового режима в Патагвае и предоставлении ему займа. Заем нужен был позарез. Удирая за границу, Сильвестра обчистил казну, забрал все до последнего гроша. Новому правительству были необходимы деньги и срочно на содержание армии и флота, на закупку продовольствия и снаряжения, иначе ему было не удержаться у власти. Тут каждая неделя имела значение. Так вот, у Оливареса была задача добиться займа как можно быстрее. Мне поручили обо всем с ним договориться. Правда, были тут кое-какие сложности. Несколько лет тому назад, еще во времена Сильвестра, мы предоставили Патагваю большой заем, 100 миллионов, и правительство Сильвестра не вернуло нам ни единого цента. Мы подозревали, хотя доказать этого так и не смогли, что большую часть денег Сильвестра прикарманил. Само по себе это не могло быть препятствием для нового займа, ведь в конце-то концов о нем просило другое правительство, которое к тому же было нам по душе. Словом, мы подошли к делу без всякой предвзятости. Но вдруг эти проклятые идиоты конфисковали земельную собственность одного американца. Но мы, разумеется, заявили, пусть они ее вернут, только тогда мы сможем дать им деньги. Я был уверен, что они не будут колебаться ни минуты. Однако, замечаю, Оливарес вроде бы не торопится. Выдвигает всякие возражения, тянет, затевает спор из-за каких-то формальностей. Потом-то я сообразил, в чем тут дело. Должно быть, Сильвестр с ним стакнулся, дал ему взятку, чтобы тот волынил. И это сработало. Как только стало ясно, что дело с займом затягивается, офицеры патагвайской армии довольно круто обошлись с новым правительством, и все было кончено. Правительство пало, Сильвестр тут же вернулся к власти, а Оливарес потихоньку отбыл из Вашингтона в неизвестном направлении. Как видишь, все одно к одному. Но при чем тут Том? Мне очень тяжело тебе признаваться, Сара, но боюсь, что втравил его в это дело я. Еще когда я вел с Оливаресом переговоры, я поделился с Томом своими подозрениями. Он страшно загорелся. Ты ведь знаешь, Том всегда был против диктаторов типа Сильвестра. Вот он и говорит, если ему удастся доказать, что Оливарес предатель, он его так разделает в своем очередном обзоре, что чертям тошно станет. По-моему, я снабдил его всеми необходимыми сведениями, но прежде чем напечатать статью, он, вероятно, решил переговорить с Оливаресом лично. Джерри видел, как они завтракали в Метрополитен-клубе. Оливарес, должно быть, учуял опасность и, как видно, решил любой ценой избежать разоблачения. Но ведь это только твое предположение, Керк, не так ли? — вставила Сара. — Ха, предположение. Черта с два. Ты сопоставь факты. Оливаресу ясно, что он должен во что бы то ни стало помешать Тому разобраться в ситуации и напечатать статью. Нельзя терять ни минуты. Они встречаются у Чиверов на следующем же приеме. Я видел их. Они разговаривали в баре. Оливарес, должно быть, приготовился действовать. Ему ничего не стоило подлить чего-нибудь Тому в стакан, и даже не очень сильного, каких-нибудь там капель, которые действуют минут через 10-15, есть такие. Откровенно говоря, я не верю, будто Том много выпил в тот вечер. Я ведь видел его перед тем в баре, он все больше поглаживал свой стакан, а пил очень умеренно. Но если ему туда чего-нибудь подлили, и его затошнило или стало клонить ко сну, Он ни за что на свете не поднял бы шума. Помнишь, он всегда говорил, хороший журналист ни в коем случае не должен фигурировать в статьях других журналистов. «Помню», – отозвалась Сара. «Ну так вот, именно поэтому он в таком случае или ушел бы домой, или же, если бы он решил, то ему лучше не идти через парадное, вышел бы на свежий воздух в сад, побродить, пока ему не станет легче». Именно так он и сделал. И вот тут-то Оливаресу выпал шанс. Он, разумеется, не пошел бы на явное убийство. Нож или пуля отпадали. Это был риск, кто-нибудь мог увидеть или услышать. И потом труп в доме. «Прости, сэр, но я должен тебе пояснить. Если бы Том умер здесь у Чиверов, это, безусловно, означало бы расследование. Поэтому дело надо было провернуть так, чтобы все выглядело как несчастный случай, а смерть наступила бы позднее». И Оливарес стал действовать соответственно. «Значит так. Том выходит в сад. Оливарес незаметно следует за ним. Видит, как Том падает без сознания. Может быть, даже сам подтаскивает его к розовым кустам или заталкивает под них, чтобы Том оцарапал лицо. И на этом пока останавливается. Возможно, хочет удостовериться, что его никто не видел. В саду было темно, но из окон падал свет, и я думаю, он меня заметил, когда я вышел поискать Тома. И ведь какое ужасное невезение. До розовых кустов я не дошел. Ну, а Оливаресу это было на руку. Когда я вернулся в дом, он довершил остальное». «Что же именно?» Сара пыталась говорить репортерским тоном, вежливым и бесстрастным, но голос ее дрожал. И Керк на мгновение ободряюще сжал ей руку. «Тебе нелегко это слушать, но я уже кончаю. Оливарес хитер. Он хотел, чтобы с ним кто-нибудь был, когда он найдет Тома. Как я понимаю, он пошел в дом и тут же разыскал Ники. До тех пор он все внимание уделял Барби. И дело как будто бы шло к помолвке. Но ведь Ники – известная хищница. А тут пылкий латиноамериканец, высокий брюнет. Так станет ли она считаться с такой мелочью, как чувство собственной дочери? Достаточно было Оливаресу предложить ей пройтись по саду, и она сразу за ним побежала. А наш герой ведет ее прямехенько к розовым кустам. Тут он, словно невзначай, спотыкается о Тома и посылает Ники в дом за помощью. И вот тогда-то милейший Артура проделывает все, что нужно. Ему требуются считанные секунды, чтобы расцарапать Тому руку и ввести в царапину столбнячную бациллу. Каким же образом? Я полагаю, он сделал укол в самую середину царапины подкожно. Царапина-то глубокая, так что точечный след от укола совершенно незаметен. А раздобыть эти бациллы – дело несложное. В Южной Америке смерть от столбняка – обычное явление. Возможно, замысел этот возник у него, когда он узнал, что у Чиверов заболел столбняком садовник. Этель рассказала об этом каждому встречному и поперечному. «Но ведь такая затея была бы очень сомнительной», – возразила Сара. «Ну, чтобы это ему дало. Ты представь себе, врач вводит Тому сыворотку. Том выздоравливает, и Оливарес остается ни с чем. Мало того, его положение может даже ухудшиться, если у Тома возникнут подозрения. А вот тут и начинается самая гнусная часть его плана. Видишь ли, я выяснил кое-какие подробности. Обычно, когда в царапину попадают бациллы столбняка, то если даже сыворотку ввести порядочно спустя, она все равно подействует. И эти гады передохнут. Но если внести инфекцию искусственно, так, чтобы она сразу попала в кровь, вот это уже совсем другой переплет. Нормальная доза сыворотки рассчитана на обычную, сравнительно мягкую форму инфекции. Она не спасает больного. Если бациллу ввели в огромном количестве путем инъекции. Кроме того, в скором времени у больного смыкаются челюсти, и он уже не может говорить. Он совершенно беспомощен. О, этот Артура дьявольски хитер. Понимаешь? Кирк умолк, ожидая ее ответа. На темнеющем небе показался узкий серп месяца. Стали проглядывать первые звезды. Легкий ветерок принес с собой запах роз. И Саре подумалось, что вкрадчивая красота сада усыпляет ее, словно наркотик. А ей сейчас так нужно, чтобы голова была ясная, чтобы мысль работала четко. Она молчала, стараясь сосредоточиться. Кирк пристально смотрел на нее. «Вот так это, вероятно, и было», — снова заговорил он. «Я во всяком случае представляю себе все это только так». Она машинально пощелкала замком своей простой черной сумочки. Он мгновенно отреагировал. «А, письмо Тома? Есть там что-нибудь насчет Оливареса?» «Да, его имя упоминается», — подтвердила Сара. «Скажи, Кирк, ты делился своими подозрениями с кем-нибудь, кроме меня?» «А что бы это дало? Оливарес вне пределов досягаемости. Прямых улик у меня нет». «Тут ничего не поделаешь. Если бы я поднял шум, проку бы никакого не было. Только лишние неприятности для чиверов, а они и так всем этим страшно удручены. Для чего же попусту затевать скандал?» «Да, такие, значит, дела», — отозвалась Сара. «Пожалуй, пора идти в дом. Мы тут остались одни. Можно мне прочитать письмо Томма? Или у тебя есть какие-нибудь возражения?» Помедлив немного, она сказала: «Темно, ты ничего не увидишь». «А я ношу с собой фонарик», — тотчас ответил он, и в голосе его чувствовалась напористость. Кирк достал из кармана изящный золотой фонарик в форме карандаша, показал его Саре. Рождественский подарок чиверов. Вот он как раз и пригодился. Щелкнула кнопка, и на Сарину сумочку упал узкий луч света. «Послушай, Кирк», — сказала Сара, — «Том не разделял твоей антипатии к Оливаресу. Когда он писал, что один из его друзей замешан в скверную историю, то имел в виду кого-то другого». «Полагаю, это тем более дает мне право прочесть письмо, как ты считаешь?» Ни слова не говоря, она открыла сумочку, достала конверт и, вынув из него один единственный, густо исписанный на машинке листок, протянула его Кирку. Когда он направил на листок луч фонарика, она инстинктивно отодвинулась подальше и закрыла глаза. Письмо она знала наизусть. «Родная, соскучился по тебе невероятно, а ведь у нас с тобой уже такой солидный супружеский стаж. Целых 3 месяца. Тоска одолевает меня с самого дня твоего отъезда. Помни свое обещание, это твоя последняя командировка. А тут еще прицепилась какая-то странная хворь. Должно быть, легкий грибок или что-нибудь в этом духе. Вчера вечером повалялся немного в саду на сырой холодной земле. Дело было у чиверов во время приема. Ты заинтригована? Спешу присовокупить, что я был один. Вообще какая-то странная история. Выпил я, в сущности, совсем немного. Неужели мне что-нибудь подмешали в виски? У меня это просто в голове не укладывается. И все же какое другое может быть объяснение? Перед самым ужином меня вдруг стало мутить и очень захотелось спать. Я вышел в сад. Думал, прогуляюсь немножко, а может быть, меня там вырвет. В общем, полегчает. Я понимал, что если сяду, меня развезет окончательно. И поэтому старался ходить. Но меня шатало все сильнее. Я не разбирал дороги, была такая темень, ни луны, ни звезд, и стоило мне немного отойти от освещенного дома, как я начал спотыкаться. Вдруг передо мной запрыгал узкий луч света, и чей-то голос, Я не разобрал, чей. Позвал. Том. Я побрел было на свет, но он погас. После этого, помнится мне, я заметил какие-то блики совсем рядом. Потом свалился прямо на розовые кусты. А может быть, меня кто-то на них толкнул. Что было дальше, не помню. А когда я очнулся, то сидел на земле, и меня поддерживали Джерри и Артура Оливарес. По-моему, ты с Оливаресом не знакома. Славный парень, представляет в Вашингтоне новое патагвайское правительство. Они перенесли меня во флигель, там я всхрапнул немножко и вернулся домой. А теперь накачиваюсь чаем, лопаю аспирин, к усердию промываю ссадины. Оцарапался о шипы, когда свалился на розовый куст. Да чего же это не вовремя? Мне сейчас никак нельзя свалиться, даже на один день. Тут назревает весьма острый материал в связи с Патагваем, и, возможно, придется туда лететь, если коллеги Оливареса в новом правительстве не сумеют раскопать нужные мне документы. Неприятно только, что если история эта выплывет наружу, один из наших друзей попадет в щекотливое положение. Я долго обдумывал этическую сторону дела, но пришел к выводу, что выбора у меня не нет, ведь на карту поставлена судьба целого народа. Я знаю, когда я изложу тебе все обстоятельства, ты со мной согласишься. А пока ограничусь этими несколькими строками, просто чтобы ты не испугалась, если все это вскроется еще до твоего возвращения и до тебя станут доходить разные слухи. Ну а теперь пойду лягу в свою одинокую постель и попробую одолеть эту непонятную хворь думами о тебе. Я убедился, что это великолепное средство от всех моих бед. Береги себя, избегай опасности, не броди по темным закоулкам Дамаска и пиши. Помни, моя любовь к тебе возрастает с каждым часом. Том. С подчеркнутой тщательностью сложив листок, Кирк сунул его в конверт, который все это время держал в руках. «Я рад, что ты показала мне это письмо. Должно быть, Том был в бреду, когда писал его». «Ты это брось, Кирк», — оборвала его Сара. «Ну ладно, в бреду или не в бреду, но во всяком случае он явно чего-то не додумал. Оливарес, наверное, наврал ему с три короба, чтобы замести следы, и хотя трудно себе представить, чтобы такой башковитый парень, как Том, на это клюнул, видимо, все-таки так оно и было. Неужели ты по-прежнему принимаешь это всерьез, после того, что я тебе рассказал? Просто я хочу знать все до конца. Я должна избавиться от сомнений». Надо показать письмо Джерри Чиверу, ведь как-никак эта история произошла у него в доме. Он имеет право знать, что Том тут пишет. Ты не возражаешь, если я дам ему прочитать письмо? Не возражаю. Идем.